Вообще теперь вся трава и даже тростник, растущие здесь только по болотам, большей частью были выбиты скотом. Так что местные стада, вероятно, лишь с трудом могли прокормиться до новой зелени. А это показывает, что большого количества скота держать здесь невозможно. Не может, следовательно, умножиться значительно и население Цайдама. Окраинные тибетские горы все время тянулись невдалеке вправо от нас. По ним, да изредка по солнцу, только и можно было ориентироваться при съемке местности. Скучная эта работа, к счастью, на время кончилась по прибытии нашим на Номохунгол. Здесь линия нового пути соединилась с прежней дорогой. Ошибка вышла сравнительно небольшая, всего на 20 верст не сомкнулись мои маршруты. Погода теперь, то есть в последний 3 января, стояла большей частью облачная, притом днем было довольно тепло, в особенности при безветрии. По ночам же выпадали значительные, до минус 20,2 градуса по Цельсию, морозы. Сильно сухая атмосфера почти постоянно была наполнена пылью, словно дымом или туманом. Над Тибетом обыкновенно виднелись тучи, но в Цайдаме снег не падал. Бурь также не было, хотя днем, да и ночью нередко дули преимущественно западные ветры. Неприятности нашего вожака. На следующем переходе за Номохунголом мы расположились биваком возле стойбища матери нашего проводника Дадая. Последний в это время ехал где-то позади. Не видя своего возлюбленного сына, о котором слышала, что идет с нами, мать бросилась к нам с расспросами, где он и жив ли. Затем, получив успокоительный ответ, тотчас же спросила, не отпустил ли Дадай себе длинных волос, какие носят тибетцы. Вероятно, в подобном вольничине наш вожак был замечен и в прежние свои хождения в Тибет. Не успели мы еще ответить на последний вопрос, как подъехал сам Дадай и, о ужас, оказался с длиннейшими волосами. Тотчас же мать осыпала своего сына упреками и повела в юрту, откуда через час Дадай явился к нам гладко выбритым, только с косой на затылке. Но тут нашего вожака постигла новая беда. Оказалось, что перед отъездом в Тибет он искусил одну из знакомых девиц, на которой обещал жениться по возвращении с путешествия. Теперь прежняя любовь охладела, но невеста приехала в сопровождении своего брата и еще какой-то старухи. Сообща, они набросились на Дадая, требуя исполнения его обещания, то есть немедленной свадьбы. Главной приманкой в данном случае служили те 40 лан серебра, которые вожак должен был от нас получить. Бедный Дадай, еще не опомнившись от маменькиной на словах и на деле головомойки, совсем растерялся и только с помощью казаков кое-как увернулся на время от своей назойливой невесты. Прибытие в Хырму Дзун-Засак. Совершив еще 2 небольших перехода, мы прибыли 31 января 1880 года к Хырме Дзун-Засак, от которой 4,5 месяца тому назад отправились в Тибет. В течение этого времени мы прошли взад и вперед 1700 верст. Из 34 взятых тогда верблюдов теперь вернулись только 13, остальные погибли от трудностей пути. Мы сами, хотя счастливо вынесли эти трудности, но чувствовали себя истомленными и недобром поминали тибетские пустыни. Глава 14. Из Цайдама на Кукунор и в Синин. 1-13 февраля, 17-29 марта 1880 года. Третий период путешествия. Стоянка у Дзун-Засака. Восточный Цайдам. Наш путь по нему. Болото Иргицик, встречные горы Дуланкит, Южно-Кукунорский хребет, Дабасун-Гоби, еще о горах Южно-Кукунорских, река Бухайнгол, недолгая остановка на Кукуноре, описание этого озера, его бассейн, климат, флора, фауна, население. Идем по южному берегу Кукунора. Река Арагол, остановка возле пикета Шалахото, поездка в Синин. Население его окрестностей – китайцы, дунганы, киргизы, тангуты, далды, монголы. О Синине. Свидание с местным амбанем. Курьезные рассказы китайцев. Снаряжение на дальнейший путь. Третий период путешествия. Продолжая по распринятому хронологическому порядку повествовать о ходе экспедиции, следует прежде всего сказать, что возвращением из Тибета закончился второй период нашего путешествия. Намечавшийся район будущих исследований должен был обнимать местность уже не столь дикие, хотя все-таки весьма малоизвестные и лежащие большей частью вне культурных районов китайского государства. В Впрочем, теперь, в третий период путешествия, нам приходилось более чем до сих пор сталкиваться с местным населением, китайским и инородческим. Но, как и прежде, главным предметом наших занятий оставались исследования физико-географические и естественно-исторические с уделением этнографическому отделу настолько, насколько возможно то было при исключительности нашего положения и при обширности других научных работ. Стоянка у Дзунзасака. Двухдневная стоянка возле хырмы Дзунзасак посвящена была просушке и окончательной укладке собранных в Тибете звериных шкур, закупке баранов для продовольствия, найму вьючных верблюдов на дальнейший путь, наконец, получению серебра и вещей, оставленных прошлой осенью на хранение у Камбеламы и князей барон Засака и Дзунзасака. Как серебро, так и вещи наши сохранились в целости, за что Камбелама и оба князя получили подарки. При этом Дзунзасак уверял нас, что нынешней зимой, как некогда в зиму 1872-73 года, разбойники Оронгыны не грабили в его хушуне из опасения украсть вещи, оставленные русскими. Относительно же проводника, прогнанного нами из гор Кукушили и возвратившегося в Цайдам, князь говорил, что он никак не ожидал подобного поведения от этого монгола, и тогда же велел его наказать. Конечно, такое объяснение было выдумкой, но для нас теперь это явилось безразличным. Гораздо неприятнее была история с письмами, которые перед уходом в Тибет прошлой осенью я передал Дзунзасаку с просьбой отослать их на Кукунор и далее в Синин для отправления в Пекин, нашему посольству. В письмах этих излагалось о пройденном нами пути от оазиса Саджео в Южный Цайдам и о будущих моих предположениях. Для большей вероятности дальнейшей отправки своих писем я послал вместе с ними револьвер в подарок кукунорскому правителю Тусолакчи и был вполне убежден, что месяца через два или даже скорее о нас будут знать в Пекине, а затем и в России. Но вышло совсем не так. Были или не были отправлены письма из Кукунора в Синин, и кто виноват в дальнейшей их задержке, мы достоверно не узнали. Только теперь Дзунзасак передал обратно мои писания с уверением, что они возвращены из Синина по приказанию тамошнего Амбаня, губернатора, не пожелавшего направить эту корреспонденцию в Пекин. Там о нас долго не имели никаких сведений, и это обстоятельство породило ложные слухи о нашей погибели в пустынях Тибета. Восточный Цайдам. Восточный край Цайдама, где должен был лежать наш дальнейший путь, представляет в южной своей половине все те же солончаковые болота, только с несколько лучшей травянистой растительностью. В северной части, равно как и под окраинными горами, местность становится возвышеннее, волнистее и в то же время бесплодней. Почва здесь состоит из глины и гальки, поросших редкой бударганой или местами из сыпучего песка, на котором для путешественника, идущего с юга, впервые является Саксаул. Окраинные восточные горы служат связью между хребтом Бурхан-Будда, хребтами на верхней Хуанхэ и горами южно-кукунорскими. В то же время они окаймляют с запада высокое плато, протянувшееся от равнин Цайдама до верхней Хуанхэ. Однако горы эти нигде не достигают снеговой линии и не имеют, сколько видно издали, гигантских размеров тибетских хребтов. Притом поднимаются далеко не столь рельефной стеной, как эти последние. Наш путь по нему. Быстро справились мы у Дзунзасака. Теперь никакой помехи нам не делали, наоборот. Все спешили доставить, что было нужно, лишь бы поскорее от себя выпроводить. 8 вьючных верблюдов в подмогу к нашим тотчас были пригнаны из стад самого князя. Верблюды эти за плату в 15 лан должны были идти под нашим вьюком до Дулан-Кита, ставки кукунорского правителя. Кроме двух погонщиков прислан был и проводник, оказавшийся чуть не полным идиотом. Дзунзасак, вероятно, боялся, чтобы у более толкового человека мы не выпытали каких-либо особенных секретов, и снабдил нас таким олухом, от которого трудно было добиться нескольких слов».